6 декабря 1973 года. В половине четвертого он мчался домой по автостраде на скорости 70 миль в час. День стоял ясный и прохладный, градусов 30 с хвостиком. После ухода Мэри не проходило и дня, чтобы он не предавался продолжительным гонкам по автостраде. Занятие это превратилось для него в подобие работы. Езда в автомобиле его успокаивала. Глядя на разворачивающееся впереди асфальтовое полотно, окаймленное по обеим сторонам высокими сугробами, он ощущал покой и умиротворение. Порой, запуская радиоприемник, он громко подпевал ему звучным голосом. Не раз во время таких поездок его охватывало желание просто мчать, куда глаза глядят, покупая бензин по кредитной карточке. Гнать и гнать к югу без остановки, пока не закончится дорога, а то даже и земля. Интересно, можно ли проехать на машине до самой конечности Южной Америки? Ответа на этот вопрос он не знал. Однако всякий раз он возвращался. Съезжал с автострады, закусывал гамбургером и картофелем фри в первой попавшейся забегаловке и возвращался в город на закате солнца или вскоре после него. Он всегда проезжал по Стентон-стрит, останавливал машину и вылезал, чтобы посмотреть, насколько продвинулись за день строительные работы по продолжению автомагистрали номер 784. Дорожная компания возвела специальную платформу для зевак. В основном это были старики и посетители окрестных магазинов, на которые в дневное время яблоку негде было упасть. Люди выстраивались вдоль металлических рельсов ограждения, словно глиняные утки в тирах. Выпуская изо рта облачка пара, они глазели на экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и скреперы, с детским любопытством следили, как специалисты колдуют над геодезическими инструментами. Господи, с какой радостью он перестрелял бы их всех! Однако ночью, когда температура падала ниже 20, на западе багровела горькая ленточка заката, а на свинцовом небе холодно загорались тысячи звезд, он мог безмятежно следить за дорожными работами в полном одиночестве. Минуты и часы, которые он там проводил, приобретали для него особую важность. Каким-то непонятным образом они словно перезаряжали его организм, помогали ему сохранять хотя бы частичную ясность ума. В эти минуты, что предшествовали его длительным ночным возлияниям, постепенному погружению в ступор, неизбежным поползновением позвонить Мэри и путешествием по стране трагедиландии, он был самим собой, хладнокровным и трезвым. Вцепившись в холодное ограждение, он пялился на строительную площадку, пока пальцы его не немели, делаясь такими же бесчувственными, как сами рельсы, и становилось невозможным различить, где кончается его внутренний мир, мир живого человека, и где начинается мир машин, кранов и зрительских трибун. В такие минуты уже ни к чему было предаваться горестным, разъедающим душу воспоминаниям, а можно было оставаться самим собой. В такие минуты он ощущал, как его собственное горячее естество пульсирует в холодном безразличии ранней зимней ночи. Он ощущал себя настоящей личностью, даже почти целостной. Но сейчас, бешеным часть по автостраде, еще в 40 милях от трибун Уэстгейта, он вдруг заметил на обочине одинокую фигурку в куртке и черной вязаной кепочке. В руках у фигурки он разглядел, даже удивительно при таком-то снегопаде, плакат, на котором крупными буквами было выведено «Лас-Вегас», а внизу четко и лаконично, иначе крышка. Он резко затормозил, чувствуя, как врезается в живот и грудь ремень безопасности и поневоле возбуждаясь от резкого визга тормозов. Он остановился ярдах в 20 от фигурки, которая, заткнув плакатик под мышку, бегом кинулась к нему. Что-то в движениях и очертаниях силуэта подсказывало ему. Перед ним девушка. Открыв дверцу, она впорхнула в машину. «Уф, спасибочки!» «Да не за что!» Кинув взгляд в зеркальце заднего вида, он тронулся с места, быстро набрав прежнюю скорость. Впереди вновь расстилалось бескрайнее асфальтовое полотно. «Далековато до Вегаса». «Это точно!» Она улыбнулась дежурной улыбкой, предназначавшейся любому, кто бы сказал, что до Вегаса далековато, и стащила перчатки. «Не возражаете, если я закурю?» «Да нет, пожалуйста». Девушка достала пачку Мальборо. «Хотите?» «Нет, спасибо». Она вставила в рот сигарету, вынула из кармана куртки коробок спичек, зажгла сигарету, глубоко затянулась, выдохнула облачко дыма, от которого ветровое стекло на мгновение затуманилось, спрятала Мальборо со спичками в карман, развязала синий шарфик и сказала: «Даже не представляете, как я вам благодарна. Почти в ледышку уже превратилась». «Долго ждали?» «Почти час. Последний водитель оказался пьян в стельку. Мне чудом сбежать удалось». Он кивнул. «Я подброшу вас до конца автострады». «До конца?» Она посмотрела на него. «Вы что, в Чикаго едете?» «Что? О, нет». Он назвал ей свой город. «Но ведь автострада и дальше продолжается». Она вытащила из другого кармана дорожную карту, затрёпанную по углам от частого использования. «Ну, во всяком случае, если верить этой карте». «Разверните ее и посмотрите внимательнее». Девушка послушалась. «Какого цвета наша автострада?» «Зеленого». «А какого цвета та ее часть, что идет через город?» «Тоже зеленого, но обозначена пунктиром». «А, так она... Черт побери, так она еще не достроена?» «Вот именно. Знаменитое на весь мир продолжение автострады номер 784. Так что, девушка, вам никогда не добраться до Вегаса, если не будете читать карту повнимательнее». Она уткнулась в карту, едва не касаясь ее носом. Кожа у нее была гладкая и нежная, но сейчас, должно быть, от морозца, щеки и лоб разрумянились. Покраснел и кончик носа, с которого свешивалась капелька влаги. Коротко и не слишком аккуратно подстриженные волосы. Сама, наверное, стриглась. Цвет красивый, каштановый. Жалко такие стричь, уж тем более плохо. Как назывался этот чудный рождественский рассказик о Генри? «Дары волхвов». Кому ты купила эти замечательные часы на цепочке, маленькая бродяжка? «Зеленая дорога снова начинается в Лэнди», — сказала она. «Это очень далеко от окончания автострады?» «Миль 30». «Черт». Она снова углубилась в изучение карты. Мимо промелькнул указатель шоссе номер 15. «А что тут за объездные дороги?» — спросила она наконец. «Для меня это все как лабиринт». «Вам лучше всего воспользоваться шоссе номер 7», — сказал он. «Это самое последнее ответвление от магистрали. Уэстгейте». Чуть поколебавшись, он добавил. «Только лучше бы вам переночевать где-нибудь. В Holiday Inn хотя бы. Когда мы доедем, будет уже за полночь, а в такое время лучше там машины не ловить». «Почему?» — спросила она, глядя на него. Глаза у нее были зеленые и волнующие. О таких глазах иногда читаешь, но почти никогда не встречаешь сам. «Это городское шоссе», — пояснил он, смещаясь в крайний ряд и обгоняя вереницу автомобилей, идущих со скоростью 50 миль в час. Некоторые гневно сигналили ему вслед. «Четырехрядка с бетонным разделительным ограждением посередине. Две полосы ведут на запад, к Лэнди, а другие две — на восток, в город. По обеим сторонам тянутся бесконечные цепочки магазинов, закусочных, кигельбанов и прочих заведений. Дальнобойщиков вы там не встретите. Никто даже не притормозит». «Понятно», — вздохнула она. «А автобус-то хоть до Лэнди ходит?» «Был там раньше один городской маршрут, но вот только компания обанкротилась. Может, только Грейхаунд какой-нибудь проезжает». «Название современной, крупнейшей в США компании и, соответственно, принадлежащих ей автобусов, обслуживающих междугородные маршруты». «Тьфу!» — она сложила карту и запихнула в карман. Затем мрачно уставилась перед собой на дорогу. «А что, на мотель не хватит?» — осведомился он. «Мистер, да у меня всего 13 баксов в кармане. На такие деньги мне и собачью конуру не сдадут». «Можете остановиться у меня, если хотите», — несмело предложил он. «Угу, но только я лучше выйду прямо здесь». «Ладно, не обижайтесь, предложение снимается». «Не говоря уж о том, как отнеслась бы к этому ваша жена», — проворчала девушка, устремив взгляд на его обручальное кольцо. В голосе прозвучала такая укоризна, как будто незнакомка подозревала его по меньшей мере в совращении малолетних. «Мы с женой разъехались». «Давно?» «Нет, 1 декабря». «Понятно. Теперь, значит, на стороне утешения ищете», — промолвила она. Он уловил в ее голосе презрение, но скорее это было презрение ко всему мужскому полу, а не к нему лично. «На молоденьких бросаетесь?» «Лично я никого трахать не собираюсь», — чистосердечно ответил он. «Думаю, у меня даже не встанет». Он вдруг осознал, что только что употребил два слова, которые никогда прежде в присутствии женщины не произносил. Однако почему-то в ее обществе они показались вполне приемлемыми. Не хорошими и не плохими, а самыми обычными. Словно речь шла о погоде. «Это следует расценить как вызов?» — спросила девушка. Затем снова затянулась и выпустила дым из ноздрей. «Нет», — ответил он. «А почему вы не спрашиваете, с какой стати такая милая девушка, как я, голосует по ночам на дороге?» Чуть помолчав, произнесла она. «Обычно это всех интересует». На сей раз в ее голосе, помимо презрения, прозвучало скрытое удивление. «Да ладно вам», — отмахнулся он. «Вы просто невыносимы». «Наверное», — призналась она и, загасив окурок в пепельнице, наморщила носик. «Господи, вы никогда ее не вытряхиваете, что ли? Посмотрите, она доверху забита всякими фантиками, обертками и прочей мурой. Может, вам проще с собой мусорный мешок таскать?» «Просто я не курю. К тому же вы не предупредили меня заранее, что собираетесь голосовать на дороге. И не попросили очистить пепельницу. Сами виноваты. Да ладно, вытряхните ее к свиньям на дорогу». «А вы шутник», — заулыбалась она. «Жизнь заставляет». «А знаете, как долго разлагаются сигаретные фильтры? 200 лет, вот сколько. К тому времени уже и ваших внуков на земле не останется». Он пожал плечами. «Вас не волнует, что я дышу вашими канцерогенами и забиваю легкие копотью. Но вот выбросить на дорогу окурок вы не можете. Ну что ж, пусть будет так». «И что вы хотите этим сказать?» «Ничего». «Эй, мистер, может, мне лучше выйти? Вы этого добиваетесь, да?» «Нет», — ответил он. «Послушайте, а почему бы нам не поговорить о чем-нибудь нейтральном? О здоровье доллара, например, о политике правительства, о достопримечательностях штата Арканзас». «Если вам все равно, то я лучше вздремну. Похоже, остаток ночи мне предстоит провести на ногах». «Пожалуйста». Она надвинула на глаза козырек кепки, скрестила на груди руки и затихла. Минуту спустя дыхание ее стало более редким и глубоким. Он поглядывал на девушку урывками, словно пытаясь украдкой запечатлеть в памяти ее образ. На ней были тонкие выцветшие синие джинсы, плотно облегавшие ноги. Судя по очертаниям, колготки она вниз не поддела. Глядя на ее длинные ноги, согнутые в коленках, Он подумал, что они сейчас, наверное, красные, как свежесваренные лобстеры, и жутко чешутся. Он уже раскрыл было рот, чтобы спросить, не чешутся ли у нее ноги, но затем передумал. Почему-то сама мысль о том, что она снова будет в такой холод голосовать на дороге, одна, в тонких джинсах, была ему неприятна. Впрочем, дело ее. Если замерзнет, то всегда может зайти куда-нибудь и погреться. Как хочет. Они миновали пару развилок. Он уже перестал поглядывать на нее, сосредоточившись на езде. Стрелка спидометра застыла на 70 милях, и он по-прежнему ехал в крайнем левом ряду. Когда он проехал съезд на шоссе номер 12, водитель фургона с наклейкой «Не превышай 50» трижды просигналил ему и негодующе замигал фарами. В ответ он продемонстрировал поднятый вверх средний палец. Не раскрывая глаз, девушка сказала: «Вы слишком быстро едете, поэтому-то они и гудят». «Да, я знаю». «Но вам на них наплевать?» «Да». «Понятно», — бесстрастно промолвила она. «Еще один настоящий патриот, стремящийся вытащить Америку из энергетической ямы». «Начхать мне на энергетическую яму». «Да, все вы так говорите». «Прежде я старался здесь больше 55 не выжимать. А теперь таким образом выражаю свой протест совместно с другими членами общества дрессированных собак. Вам, наверное, читали про него в лекциях по социологии. Или нет? Вы ведь в колледже учитесь, не так ли?» Она выпрямилась. «Социологию я и правда изучала. Некоторое время. Но вот об обществе дрессированных собак что-то не слыхала». «Да, потому что я его выдумал». «Ясно. Я ж говорила, шутник. Остряк-недоучка». В голосе прозвучало презрение. Она снова нахлобучила кепку на глаза и села поудобнее. Общество дрессированных собак основано Бартоном Джорджем Доусом в конце 1973 года. Его учение полностью объясняет такие загадочные явления, как денежный кризис, инфляция, Вьетнамская война и нынешний энергетический кризис. Возьмем, к примеру, энергетический кризис. Американский народ подобен дрессированным собакам. Он приучен любить механизмы, потребляющие бензин. Автомобили, снегоходы, моторные катера, багги, мотоциклы, мопеды и многое-многое другое. А вот за ближайшие 7 лет, до 80-го года, нас научат ненавидеть все эти механические игрушки. Американцы обожают, когда их дрессируют. Дрессировка помогает правильнее вилять хвостом. Используй энергию, не используй энергию, пописай на газету. Лично я не против того, чтобы сберегать энергию, но я против дрессировки. Он вдруг подумал про собаку мистера Пьяцци, которая сначала перестала вилять хвостом, потом начала вращать глазами, а в конце концов вцепилась в горло Луиджи Бронтичелли. «Как собаки Павлова», — сказал он. «Их научили пускать слюну при звуке колокольчика. А мы истекаем слюной, когда нам показывают цветной телевизор с моторизованной антенной. У меня как раз такой дома установлен. С дистанционным управлением. Сидишь, развалясь в кресле, нажимаешь кнопочки и переключаешь каналы, или уровень звука меняешь». Однажды я засунул пульт себе в рот, нажал кнопку включения, и представьте себе, телевизор заработал. Сигнал сработал, даже пройдя сквозь мои мозги. Вот каких чудес достигла технология. «Вы ненормальный», — промолвила она. «Возможно». Они миновали развилку с шоссе номер 11. «Я все-таки посплю. Скажите, когда доедем». «Ладно». Девушка снова скрестила руки и закрыла глаза. Они проехали шоссе номер 10. «Вообще-то я не против дрессировки собак», — провозгласил он. «Я протестую против того, что их хозяева, все как на подбор, полные идиоты. Клинически. «Вы пытаетесь очистить свою совесть всей этой чепухой», — произнесла девушка. «Почему бы вам лучше не сбросить скорость до 50 миль? Сразу полегчает». «Не полегчает», — ответил он с такой неожиданной яростью, что девушка в испуге раскрыла глаза, выпрямилась и уставилась на него. «Вам нехорошо?» «Мне замечательно», — ответил он. «Я потерял жену и работу, потому что либо я сам, либо окружающий мир сошел с ума. Затем я подсаживаю в машину девушку, ей лет 19, не больше, которая уж точно должна знать, что наш мир сумасшедший. Так вместо этого она уверяет, что я сам тронулся. Спасибо большое». «Мне уже 21». «Очень рад за вас», — с горечью произнес он. «Но если наш мир такой здравый, на кой черт такой девушке, как вы, сдалось посреди зимы добираться в Лас-Вегас на попутных машинах? Стоять на морозе в одних тоненьких джинсах, без белья, рискуя застудить свою хорошенькую задницу?» «Белье на мне есть! За кого вы меня принимаете?» «За юное и безмозглое создание!» — рявкнул он. Они вихрем пронеслись мимо седана, который катил по шоссе со скоростью 50 миль в час. Водитель гневно прогудел им вслед. «Да пошел ты!» — выкрикнул он. «Остановите, пожалуйста, машину», — попросила девушка. «Я лучше здесь выйду». «Ерунда», — отмахнулся он. «Я не собираюсь ни в кого врезаться. Спите». Она устремила на него недоверчивый взгляд, затем покачала головой и закрыла глаза. Справа промелькнула развилка с шоссе номер 9. В 5:05 они миновали шоссе номер 2. Тени, пересекающие дорогу, приняли характерную синеву, отличающую именно зимние тени. Венера уже взошла на востоке. По мере приближения к городу движение усиливалось. Повернув голову, он увидел, что девушка уже снова выпрямилась и теперь посматривала в окно на спешащие безликие автомобили. Машина, что ехала прямо перед ними, везла сверху на крыше багажника рождественскую елку. У девушки были зеленые с широким разрезом глаза, и на мгновение он погрузился в них и ощутил то удивительное сопереживание, которое посещает людей, по счастью, крайне редко. Он вдруг увидел, что все машины едут туда, где тепло, туда, где можно делать дело, общаться с друзьями или с семьей. Он увидел их полное безразличие к незнакомцам. За какой-то мимолетный леденящий миг он осознал то, что Томас Карлайл называл великим мертвым локомотивом мира, который несется без остановки. «Мы уже подъезжаем?» — спросила она. «Через 15 минут». «Послушайте, если я была с вами не слишком любезна, то готова изви...» «Нет, это я был с вами не слишком любезен. Кстати, вы знаете, делать мне сейчас особо нечего. Я, пожалуй, сам отвезу вас в Лэнди». «Нет». «Ну или возьму вам номер в Holiday Inn на одну ночь. Не бойтесь, вам это ничего не будет стоить. Это мой рождественский подарок». «А вы правда разъехались с женой?» «Да». «И совсем недавно?» «Да». «А детей она с собой забрала?» «У нас нет детей». Они уже приближались к постам для взимания дорожного сбора. В ранних призрачно-серых сумерках мерцали их зеленые огоньки. «Тогда я переночую у вас». «Но это вовсе не обязательно. В том смысле, что вам ни к чему...» «Мне бы тоже не хотелось сегодня оставаться одной», — сказала она. «А голосовать на дорогах ночью я не люблю. Я боюсь. Мне страшно». Подкатив к будке поста, он приостановился и опустил стекло. В салон ворвался холодный воздух. Он протянул сборщику свою карточку и $90. Медленно отъехал. Справа остался освещенный щит с надписью «Спасибо за безопасную езду». «Ну ладно», — осторожно произнес он, понимая, что уговаривать ее ни к чему. Возможно, этим он добился бы противоположного. Однако ничего не мог с собой поделать. Просто мне самому слишком одиноко в пустом доме. Мы поужинаем, а потом, если хотите, посмотрим телевизор и погрызем воздушную кукурузу. Вы будете спать наверху, а я лягу... Они уже сворачивали в город. Девушка негромко рассмеялась, а он взглянул на нее с легким недоумением. В сгустившихся сумерках он уже едва различал очертания ее фигуры. Кто знает, а вдруг она настоящая красавица? Мысль эта его немного взволновала. «Послушайте», — сказала она, — «лучше я вам сразу все объясню. Тот пьяница, который меня до вас подвозил, ну, я с ним переспала. Такова была его цена, чтобы подбросить меня до Стилтона, где вы меня встретили». Тем временем он остановил машину на красный свет перед перекрестком. «Моя соседка по комнате предупредила, что именно это меня и ждет», — бесстрастно продолжила девушка. «Но я ей не поверила. Я не собиралась расплачиваться за дорогу собственным телом, уж поверьте мне». Она искоса посмотрела на него, но он по-прежнему не мог разглядеть ее лица. «И дело даже не в том, чтобы меня кто-то принуждал. Просто все дело в полной оторванности от обычной жизни. Словно выходишь в открытый космос. Попадая в огромный город и видя там всех этих людей, я просто теряюсь. Это меня так достает, что мне проще провести ночь с каким-нибудь нытиком, лишь бы чувствовать рядом живую душу». «Меня абсолютно не волнует, с кем вы спите», — сказал он, трогаясь на зеленый сигнал. Чисто машинально он свернул на Гранд-стрит, направляясь к своему дому мимо строящейся автострады. «Этот коммивояжёр, что меня подвез, снова заговорила она, — «женат уже 14 лет. Во всяком случае, трахая меня, он повторял это почти не переставая. 14 лет узды, Шарн», — говорил он, — «14 лет». И кончил как раз секунд через 14. И она хохотнула. Коротко и горько. «Вас так зовут? Шарн?» «Нет, это, наверное, имя его благоверный». Он подкатил к тротуару. «Зачем вы тут остановились?» — подозрительно осведомилась она. «Да так», — ответил он. «Я всегда этой дорогой домой возвращаюсь. Можете вылезти, если хотите. Я вам кое-что покажу». Они выбрались из машины и прошли на трибуну, где в этот час не было ни души. Он оперся ладонями на обжигающе холодную сталь ограждения и посмотрел вниз. Ага, подушка почти готова. В последние 3 дня рабочие укладывали гравий и щебенку. Брошенные машины, грузовики, бульдозеры и желтые скреперы безмолвно стояли в сумеречных тенях, словно музейные динозавры. Вот вегетарианец-стегозавр, вот плотоядный тиранозавр, а это свирепый дизельный экскаватор, пожиратель земли. Приятного аппетита. «Что вы на это скажете?» — вырвалось у него. «А что я должна сказать?» — переспросила она, пытаясь понять, куда он клонит. «Но ведь что-то вы об этом думаете?» — промолвил он. Она пожала плечами. «Да так, обычные дорожные работы. Они прокладывают дорогу через город, в который я, скорее всего, никогда больше не попаду. А что вы хотите от меня услышать? Конечно, это выглядит безобразно». «Безобразно», — эхом откликнулся он, довольный. «Мое детство прошло в городе Портленде, в штате Мэн», — добавила она. «Мы жили в огромном многоквартирном доме, а прямо напротив строили торговый центр». «Рабочие что-нибудь ломали, чтобы его возвести?» «Что?» «Они ломали?» «А, вот вы о чем. Нет, строительство велось на пустыре. Мне тогда было всего лет 6 или 7. Мне казалось, что стройка будет тянуться целую вечность. Визг, лязг, грохот. А знаете, что я при этом думала? Это очень потешно. Я говорила себе, что они ставят бедной земле клизму, а она упирается. Беднягу даже не спросили, нужна ли ей клизма, да и диагноз толком не поставили. Я тогда как раз страдала от какой-то кишечной инфекции, поэтому здорово разбиралась в клизмах». «Понятно», — кивнул он. «Как-то раз в воскресенье мы отправились на строительную площадку. Там было удивительно тихо, словно в покойницкой. Фундамент к тому времени был уже почти завершен, а из цемента торчали эти странные желтые прутья». «Арматура». «Возможно. Повсюду были навалены трубы и мотки проволоки, покрытые прозрачным пластиком. И кругом была непролазная сырая грязь. Забавно, конечно, ведь вареной грязи никто не слыхал. Но именно так выглядела та грязь. Сырой. Мы играли там в прятки с моей младшей сестренкой, а потом пришла мама и надрала нам уши. Сказала, что маленьким детям на стройку ходить нельзя. Моей сестренке было всего 4, и она орала на весь квартал. Забавно, что я все это помню, да? Может, вернемся в машину? Я замерзла». «Хорошо», — кивнул он. Они уже ехали, когда она сказала: «Я до самого конца не верила, что им удастся возвести торговый центр на месте этого бардака, однако он вырос буквально на глазах. Как сейчас помню день, когда они асфальтировали автостоянку перед входом. А еще пару дней спустя уже и всю разметку желтой краской сварганили. Потом устроили грандиозную тусовку по случаю открытия. Какой-то крупный босс перерезал ленточку, и началось. Народ валом повалил, как будто всю жизнь все только там и отоваривались. Торговый центр назвали «Мамонт». Моя мать там дневала и ночевала. Когда же она брала туда нас с Энджи, я почему-то сразу вспоминала про эти оранжевые прутья. Мысли о них просто преследовали меня, будто навязчивая идея». Он кивнул. Уж он-то знал, что такое навязчивая идея. «А что это для вас означает?» — спросила она. Он пожал плечами. «Сам еще не знаю». Он уже собрался размораживать готовый ужин, когда она заглянула в морозильник, обнаружив там вырезку, сказала, что может приготовить отбивные. Если хозяин не против, конечно. «Это будет чудесно», — сказал он. «Тем более, что я все равно даже понятия не имел, что с ней делать». «Вам, наверное, здорово недостает вашей жены?» «Не то слово», — вздохнул он. «Только из-за того, что вы не знаете, как приготовить вырезку?» — спросила она. Однако он не ответил. Она запекла картофель и разогрела замороженную кукурузу. Они поужинали, причем она уплела 3 отбивные, 2 картофелины и полтарелки кукурузы. «Господи, целый год уже так не пировала», — сказала она, закуривая и глядя на опустевшую тарелку. «Теперь у меня, небось, заворот кишок будет». «Чем же вы прежде питались?» «Звериным печеньем». «Чем?» — недоуменно переспросил он. «Печенье такое, в виде всяких зверюшек». «А, понятно». «Оно дешевое, пояснила она, — «и питательное. К тому же напичкано витаминами и прочей полезной ерундой. Ну, если верить надписи на коробке, конечно». «Чушь собачья. Скорее у вас от этого заворот кишок случится. Да и потом, вы что, ребенок, одно печенье лопать? Ступайте-ка за мной». Он провел ее в столовую и раскрыл дверцы серванта. Взял серебряную салатницу и вынул из нее пухлую кипу денег. Девушка вытаращила глаза. «Вы кого-то укокошили, мистер?» «Никого. Я вернул свою страховку. Вот, держите. Здесь $200. Это вам на еду». Но девушка даже не прикоснулась к деньгам. «Вы, видно, чокнутый», — промолвила она. «Что, по-вашему, я должна сделать, чтобы отработать такую сумму?» «Ничего вы не должны», — отрезал он. «Мне ничего от вас не нужно». Она рассмеялась, но ничего не сказала. «Ну ладно». Он положил деньги на буфет, а салатницу поставил в сервант. «Если вы не заберете деньги утром, я спущу их в унитаз». В глубине души он, правда, не слишком в это верил. Девушка пристально посмотрела на него. «Ну что ж, вы, пожалуй, на такое способны». Он промолчал. «Посмотрим», — — сказала она. «Утром». «Посмотрим», — эхом откликнулся он. Он сидел и смотрел по телевизору передачу «По правде говоря». Три участницы наперебой уверяли, что являются непревзойденными чемпионками по родео. Причем две из них отчаянно врали, а вот третья говорила правду. Какая именно, предстояло определить жюри, в состав которого входили разные телезнаменитости. Гарри Мур, бессменный ведущий этого шоу в течение уже лет 300, улыбался, острил и звонил в колокольчик, когда отпущенное каждой из участниц время истекало. Девушка смотрела в окно. «Слушайте, а на вашей улице еще хоть кто-нибудь живет? Нигде света нет». «Остались только я и Данкманы. Они 5 января переезжают». «Почему?» «Из-за дороги», — ответил он. «Выпить хотите?» «Что значит «из-за дороги»?» «Она проходит как раз по нашей улице», — пояснил он. «Мой дом, насколько я могу судить, окажется как раз посреди разделительной полосы». «Вот, значит, почему вы показали мне, где ведутся эти дорожные работы». «Наверное. Я ведь еще недавно работал на прачечном комбинате, что в 2 милях отсюда. Блю Риббон называется. Чёртова дорога и его поглотила». «Поэтому вы и потеряли работу», — уточнила она. «Вашу прачечную закрыли?» «Не совсем так. Я должен был заключить контракт на покупку завода, чтобы открыть новый комбинат в местечке, которое называется Уотерфорд. Но не сделал этого». «Почему?» «Не мог я этого вынести», — просто ответил он. «Выпить хотите?» «Да вам вовсе не обязательно меня подпаивать», — сказала она. «Я и так согласна». «Господи!» — он всплеснул руками и закатил глаза. «У вас все мысли об одном». Воцарилось неловкое молчание. Наконец она сказала. «Я пью только коктейли. Водка с апельсиновым соком у вас есть?» «Да». «А вот травка вряд ли найдется, да?» «Да. Этим я не балуюсь». Он отправился на кухню и смешал гостей коктейль. Себе, как обычно, приготовил комфорт с 7-апом и отнес напитки в гостиную. Девушка забавлялась с пультом дистанционного управления, поочередно включая все 37 каналов. «По правде говоря, заставка. Что у меня на уме? Мечтаю о Дженни, остров Гиллигана. Заставка. Я люблю Люси. Заставка, заставка. Джулия Чайлд, колдующая над авокадо. Заставка. Лучшие цены. И снова Гарри Мур, требовавший, чтобы жюри определило, кто из троих участников написал книгу о том, как, заблудившись в дремучих лесах Саскачевана, выжил там целый месяц». Он подал девушке ее коктейль. «Скажите, номер 2, вы жуков ели?» — поинтересовалась Китти Карлайл. «Слушайте, а куда звездный путь подевался?» — нахмурилась девушка, отпивая из стакана. «Его в 4 часа крутят», — пояснил он. «По 8-му каналу». «Вы его смотрите?» «Иногда. Моя жена предпочитает Мерва Гриффина». «Никаких жуков я не видел», — ответил тем временем конкурсант под номером 2. «В противном случае я с удовольствием полакомился бы ими». Грохнул смех. «А почему вы разъехались?» — спросила девушка. «Впрочем, можете не отвечать, если не хотите». «По той же причине, что я лишился работы», — ответил он, усаживаясь. «Из-за этого контракта? Из-за того, что вы новый завод не купили?» «Нет, из-за того, что я не купил новый дом». «Не купили? Вот чёрт!» — она уставилась на него, не мигая. Благоговение и восхищение перемешались в ее глазах с непритворным страхом. «Так что же вы собираетесь делать теперь?» «Сам не знаю». «Вы сейчас не работаете?» «Нет». «А чем же вы днем занимаетесь?» «Гоняю по автостраде». «А вечером смотрите телевизор?» «Да. И пью. Иногда воздушную кукурузу готовлю. Сегодня тоже ее сделаю. Попозже». «Я не люблю воздушную кукурузу». «Ну, значит, сам съем». Она нажала красную кнопку на пульте дистанционного управления, и экран «Зенита» скукожился до размера крохотной точки и погас. «Если я правильно поняла», — произнесла девушка, «то вы собственными руками избавились от жены и работы». «Только не обязательно в этом порядке». «Это не важно. Вы принесли их в жертву своей ненависти к дороге, так?» Он хмуро воззрился на потухший экран телевизора. Он редко смотрел телевизор и, тем не менее, испытывал какую-то неловкость от того, что тот выключен. «Сам толком не пойму», — уклончиво ответил он. «Порой сложно понять собственные поступки». «Может, вы так свой протест выражаете?» «Не знаю. Обычно ведь протестуешь в том случае, если знаешь, что есть нечто лучшее. Люди, протестующие против войны, знают, что мир лучше. Люди, которые выступают против законов, запрещающих наркотики, полагают, что законы должны быть либеральнее. Словом, я и сам толком не знаю. А почему бы вам не включить телевизор?» «Сейчас включу». И он вновь обратил внимание, что глаза у девушки зеленые, а взгляд загадочный и пристальный, как у кошки. «Вы, наверное, здорово ненавидите эту автостраду, да? И наше технократическое общество. Бесчеловечное отношение к простым...» «Нет», — покачал головой он. Ему было трудно говорить правду. Он даже сам не понимал, зачем мучается, когда можно было, соврав, одним махом покончить с этим разговором. Она была такой же, как и остальная молодежь, как Винни, как люди, думающие, что истину можно постигнуть, обучаясь. Громкие слова и лозунги были для нее важнее, чем правдивый ответ. «Поверьте, уж я в своей жизни нагляделся на всякие стройки. И мне всегда было глубоко наплевать на них, кроме разве что тех случаев, когда приходилось далеко обходить из-за разрытого тротуара». «Но теперь, когда это задело вас, ваш дом и вашу работу, вы взбунтовались?» «Пожалуй, да». Он и правда еще не был в этом уверен. А взбунтовался ли он на самом деле? Возможно, он уступил какому-то разрушительному порыву, подрывному механизму самоуничтожения, который был заложен в нем наподобие той опухоли, которая погубила Чарли. Ему вдруг захотелось, чтобы Фредди был рядом. Уж Фредди сумел бы сказать этой девушке именно то, что ей хотелось услышать. Однако Фредди не спешил к нему на выручку. «Либо вы ненормальная личность, либо совершенно замечательная», — медленно промолвила девушка. «Замечательные люди только в романах встречаются», — сказал он. «Включите телевизор». Она взяла пульт. Он не стал возражать, когда она снова включила шоу. «Что пьете?» Было без четверти 9. Он был уже под хмельком, но не настолько пьян, как обычно, когда оставался один. Он приготовил в кухне воздушную кукурузу. Ему нравилось наблюдать, как с треском лопаются зернышки под куполом из закаленного стекла, словно снежинки, вздымающиеся в воздух вместо того, чтобы падать с неба. «Южный комфорт и 7-Up». «Что?» — переспросила она, не веря своим ушам. Он смущенно закашлялся. «А можно попробовать?» Девушка с лукавой улыбкой протянула ему свой пустой стакан. Впервые за все время их знакомства она не выглядела отчужденной. «Кстати, коктейль вы мне хреновый смешали». «Знаю», — сокрушенно признался он. «Южный комфорт и 7-Up я пью, когда совсем один остаюсь. При знакомых наливаю себе виски. Хотя на дух его не выношу». Закончив с воздушной кукурузой, он пересыпал горячие кругляши попкорна в пластмассовую миску. «Можно попробовать?» «Конечно». Он смешал ей южный комфорт и 7-Up, затем залил попкорн растопленным маслом. «Ох, и напичкайте же вы себя холестерином», — заметила она, останавливаясь в дверном проеме между кухней и столовой. Затем пригубила свой напиток. Брови ее поползли вверх. «Ого, недурно! Мне даже нравится!» «Еще бы! Только никому не рассказывайте, и всегда будете на высоте!» Он посолил воздушную кукурузу. «Холестерин вам все сердце закупорит», — сказала она. «Просветы кровеносных сосудов будут постепенно становиться все уже и уже, пока, наконец, не настанет день, когда...» Она схватилась за сердце и, покачнувшись, выплеснула часть своего напитка прямо на свитер. «Ничего, рассосется», — ухмыльнулся он, проходя в столовую. По пути он случайно задел рукой ее грудь, целомудренно затянутую лифчиком. «Да, Мэри такая грудь и не снилась. Много лет назад разве что». Его гости слопала львиную долю попкорна. Во время 11-часового выпуска новостей, почти целиком посвященного энергетическому кризису и Уотергейтскому скандалу, она начала позевывать. «Идите наверх», — сказал он. «Ложитесь спать». Девушка подозрительно уставилась на него. Он вздохнул и произнес: «Если вы не будете принимать испуганный вид всякий раз, как звучат слова «постель» или «спать», мы с вами вполне поладим. Главная цель ложащегося в великую американскую постель — спать, а не трахаться». Эта шутка вызвала у нее улыбку. «И вы даже не зайдете подоткнуть мне одеяло?» «Вы уже большая девочка». Она спокойно посмотрела на него. «Если хотите, можете лечь со мной. Я еще час назад так решила». «Нет. Хотя вы даже не представляете, насколько соблазнительно для меня ваше предложение. За всю свою жизнь я переспал всего с 3 женщинами, причем с первыми 2 так давно, что уже почти их не помню. Это было до того, как я женился». «А вы не шутите?» «Ничуть». «Послушайте, я ведь вам от чистого сердца предлагаю, а вовсе не в знак благодарности за то, что вы меня подвезли... или ночлег предоставили, и уж тем более не из-за денег». «Спасибо», — улыбнулся он и встал с дивана. «Поднимайтесь в спальню». Однако она осталась сидеть. «Слушайте, ну а вы хоть сами понимаете, почему отказываетесь?» «А это нужно понимать?» «Да. Если вы не в состоянии объяснить собственные поступки, это еще не так страшно. Ведь поступки эти вы уже совершили. Но ведь должны же быть какие-то веские причины, чтобы не совершать поступок». «Ну ладно», — сказал он и кивнул в сторону столовой, где на буфете лежали деньги. «Все дело в деньгах. Вы слишком юны, чтобы заниматься проституцией». «Я не возьму ваши деньги», — быстро ответила она. «Знаю. Именно поэтому я и не пойду с вами. Я хочу, чтобы вы их взяли». «Потому что в мире больше нет людей, достойных вас?» «Вот именно», — вызывающе произнес он. Она раздраженно покачала головой и встала. «Ну ладно, черт с вами. Однако вы славный малый. Вы это знаете?» «Да». Она шагнула к нему и поцеловала в губы. Поцелуй всколыхнул в нем давно забытые чувства. Пахло от нее удивительно приятно. Он мгновенно возбудился. «Ступайте», — упрямо повторил он. «Если передумаете, то приходите ночью». «Нет». Он проводил девушку взглядом, глядя, как ее босые ноги поднимаются по ступенькам. «Эй, постойте». Она обернулась, выжидательно приподняв брови. «Как вас зовут?» «Оливия, если вас это интересует. Дурацкое имечко, верно? Как Оливия де Хэвиленд». «А мне нравится. Очень даже милое имя. Спокойной ночи, Оливия». «Спокойной ночи». Она поднялась в спальню. Он услышал, как щелкнул выключатель. Прежде он тоже всегда слышал этот щелчок, когда Мэри шла спать первой. Прислушавшись, он, наверное, смог бы различить даже сводящее с ума шуршание стаскиваемого свитера или клацанье застежки джинсов. Однако он предпочел взять пульт дистанционного управления и включил телевизор. Член его находился в состоянии полного возбуждения, что причиняло ему крайнее неудобство. Ширинку брюк так и распирало. Мэри называла его каменным обелиском, а в молодости, когда их супружеская постель служила только ареной для секса, окаменевшим змеем-искусителем. Он одернул ширинку, но эрекция упорно не желала исчезать. Тогда он встал и прошелся по комнате. Некоторое время спустя возбуждение прошло, и тогда он уселся снова. По окончании выпуска новостей начался фильм «Мозг с планеты Арроус» с Джоном Эйджером в главной роли. Он так и заснул перед телевизором, сжимая в ладони пульт дистанционного управления. Несколько минут спустя бугор под ширинкой возник снова. Эрекция, крадучись, вернулась, словно убийца на место давнего преступления.